опрошенных лиц не побеседовали с журналистом Ушаковым, видевшим поэта одним из последних, ни с портье, к которому якобы обращался поздно вечером поэт с требованием к нему никого не пускать, ни с неизвестным гражданином, который заявил, что поэт поздно вечером пил у себя в номере чай. Загадка десятая. Берман. Кстати, кто мог быть этим человеком, знавшим о поведении Есенина за закрытыми дверями? Возможно, все эти люди дали письменные показания, но они не вписывались в версию о самоубийстве и их уничтожили. Не исключено, что все они были соучастниками расправы над поэтом, и их заявления носили провокационный характер. Мне удалось найти воспоминания современников о том, что поэт Лазарь Берман поздно вечером 27 декабря видел Есенина пьяным в коридоре гостиницы. Это утверждение никак не вписывалось в общую картину случившегося. У Есенина не было денег для приобретения спиртных напитков, а в Рождество они не продавались, и вообще поэт рано засыпал. А что делал сам Лазарь Берман в гостинице «Интернационал» поздно вечером? Ведь гостиница была ведомственная. Запомним это обстоятельство. Собирая материалы о деле Таганцева, Гумилева и других, я обратил внимание, что в эмиграции русские поэты считали гибель Гумилева делом провокатора и даже называли имена подозреваемых в этой провокации. Ирина Адоевцева вспоминала, что после ареста Гумилева к ней прибежал молодой поэт, состоявший в антисоветской организации, и просил совета, как ему себя вести дальше, то ли скрываться, то ли сдаваться. Этот человек, по словам Адоевцевой, поддерживал связь Гумилева со своей организацией. Фамилию его за давностью лет она не помнила, но профессионально запомнила строчки его стихов. Эти строчки принадлежали Лазарю Берману. Возникают справедливые вопросы. Почему Николая Гумилева арестовали органы ВЧК, а его связника нет? И почему Лазарь Берман бежал консультироваться к подруге Гумилева, раскрывая юной девице существование антисоветской организации? Если все это было так, то Лазаря Бермана должны были арестовать раньше Гумилева. Но этого не случилось, хотя главный следователь Яков Агранов расширил антисоветскую организацию до 200 человек. По моему твердому убеждению, утверждение Бермана, что он поздно вечером видел в гостинице пьяного Есенина, имеет цель убедить всех, что смерть поэта наступила не 27 декабря, а 28 декабря. Во время проведения дознания, несомненно, работники милиции учитывали это заявление и заключение неизвестного врача о наступлении смерти Есенина примерно в 4